Глава 13. Жалеешь? Гедеон. Надо было разозлиться. Да как она посмела? Маленькая хитрая серебряная змейка вломилась в мой разум без спроса. И одно лишь допущение, что ей подсказал так поступить, ее предприимчивый отец дико меня злит. Гоню прочь эти мысли. Просто наслаждаюсь тем, что происходит в эту минуту. Мы с Эстер лежим в бескрайнем поле, вокруг покачивается сочная зеленая трава, Эстер нежится на моем плече, гладит грудь, только что я брал ее жестко, затем нежно, затем снова жестко. И за то, как она заглядывает мне в лицо своими бездонными кобальтовыми глазами, я готов ей простить любую дерзость, даже вторжение в разум. Любому своему врагу я уже выпотрошил бы мозги, но хочется думать, что Эстер вошла сюда на рефлексе, потому что влюбилась. И вдруг остро понимаю, я бы хотел, чтобы она влюбилась. Но пока чувствую в ней только влечение, запущенное истинностью. Змеи-перевертыши себе на уме, и я обязан быть крайне осторожен с Эстер. Но не сейчас. Мы просто лежим абсолютно обнаженные в самом центре широкого круга безветренного глаза бури. Вокруг нас по спирали вверх проносятся воздушные потоки. Чуть подайся в сторону, и ветер будет реветь и нещадно тянуть, стремится разорвать случайную жертву в клочья. Случайно ли провалилась в мое ментальное поле наивная маленькая змейка Эстер? Как бы то ни было, здесь я хозяин. Впрочем, не только здесь. Какая дерзость, Эстер. Я хочу рычать, но скорее мурлыкаю, как сытый лесной кот. Мурлыкающий дракон — это феномен. Она расслабляет меня, делает мягким. Необходимо взять себя в руки, чтобы следовать моему плану. Гедеон, так хорошо. Щека Эстер касается моей груди. Я обнимаю ее за талию, укладываю так, что она оказывается вся на моем теле сверху, легкая, изящная. Моя девочка, моя жена. Стоп. Жена. Церемония. «Эстер, а ты помнишь, зачем пришла сегодня? Зачем надела то красивое белое платье? Я наматываю ее локоны на пальцы одной руки, другой нежно глажу ее лицо, щечки, губки. И эта женщина моя». Эта мысль порождает новый приступ вожделения. Мечтательный взгляд Эстер резко проясняется. Она смотрит на меня огромными кобальтовыми глазами, очаровательно ойкает и прикладывает ладошку к губам. «Эстер, ты забыла о нашей свадьбе?» Я мягко смеюсь. «Ничего не могу поделать, Эстер прекрасна. Как небо, как полет, как жизнь». Я мягко выталкиваю нас обоих из моего ментального пространства. И мы оказываемся точно такими же счастливыми и обнаженными на полу гостиной моего особняка, что был моей магической тюрьмой уже больше 20 лет, что перестал ею быть, когда порог этого дома переступила Эстер. «Гедеон». Эстер присаживается на полу, а я остаюсь лежать на спине. Она держит меня за руки. Прежде чем проведут церемонию, я бы хотела, а я сейчас почему-то почти на все согласен. Проси, Эстер. Пообещай мне, что не причинишь вреда тем, кто мне дорог. Ни сейчас, ни потом. Эстер, все очень непросто. Я хмурюсь, это тяжелый разговор. А если дам слово, то, не считая вопроса чести, будут элементарные магические искажения, когда я вступлю в поединок со змеями, не в мою пользу, потому что слово — это не просто слово, особенно в этом мире змей — морави. Но это все не так уж важно, потому что в кобальтовых глазах Эстер на темных длинных ресницах я вижу первые слезы. Но нет, Эстер. А если скажу «да», но обману тебя, змейка? Ее пальцы перестают сжимать мои. Мне не нравится, когда твоя рука такая безвольная, Эстер, как неживая. Тогда ты убьешь мою душу, перебивает Эстер, и у меня будет такая не только рука, я вся буду такая. Мы с тобой сразу начали с постели. Ни один из нас не посчитал нужным бороться с притяжением истинной связи, но на самом деле мы с тобой пока чужие, Гедеон, и можем такими навсегда остаться. Так все-таки ты жалеешь? О чем? Что начала наше общение с постели. Мгновения тянутся, Эстер думает, а меня бесит. О чем здесь можно думать? Когда я уже готов зарычать от ярости, хитрая улыбка касается уголков нежных девичьих губ, и лучики смешинки начинают сверкать в кобальтовых глазах Эстер. «Нет», — говорит одними губами и снова мягко опускается на мою грудь, нежные девичьи руки обвивают мою шею. Я странным образом размякаю, как будто юная серебряная змейка загипнотизировала меня. «Я очень постараюсь выполнить твою просьбу, Эстер», — говорю я с некоторой задержкой, сознавая смысл своих слов. «Демонова бездна». Да дочь серебряного змея поймала меня. Эстер нежно обнимает меня, покрывает мое лицо короткими поцелуями. Я останавливаю ее, беру красивое юное лицо в свои ладони и заставляю поцеловать меня глубоко, нежно и чувственно. Она постанывает. Снова хочет меня. Нет. Мы хотим друг друга.